Часть четвертая. Но ни интригующее упоминание о мумии, ни предстоящие раскопки не могли повлиять на естественную реакцию, которая последовала за необычайным напряжением последних 12 часов. Я спал мертвым сном без каких-либо сновидений. Разбудило меня чье-то прикосновение, и, открыв глаза, я увидел, что около моей кровати стоит доктор Сайленс, готовый к выходу в верхней одежде. «Вставайте», — сказал он. «Уже время утреннего чая. Вы проспали почти 12 часов». Я спрыгнул с кровати и стал торопливо приводить себя в порядок. А мой компаньон, расположившись в кресле, беседовал со мной. Вид у него был свежий, хорошо отдохнувший, и вел себя доктор еще спокойнее, чем обычно. «Полковник Регги приготовил кирки и лопаты. Сейчас мы выкопаем эту мумию», — сообщил он. «Надеюсь, ничто не помешает нам уехать утренним поездом». «Я готов уехать хоть сегодня вечером, если, конечно, вы не возражаете», — откровенно признался я. Но доктор Сайленс отрицательно покачал головой. «Нужно довести дело до конца», — серьезно сказал он, и я понял, что нас ожидают еще какие-то неприятные происшествия. Все время, пока я одевался, доктор продолжал говорить. «Это один из типичных случаев, когда мумия мстит за свое похищение. Каждый раз подобное дело бывает нешуточным», — объяснил он, предвосхищая мои вопросы. «Ибо мумии важных особ, царей, жрецов, магов, хоронили с соблюдением всех ритуальных обрядов и, как вы видели, весьма эффективно защищали от осквернения, а тем более уничтожения. В Египте существовала вера, согласно которой сохранность мумии обеспечивает и сохранность ее двойника – Ка. Можно также предположить, что магическое бальзамирование применялось для предотвращения скорой реинкарнации, ибо сохранение тела препятствовало возвращению духа к суете земной жизни. Во всяком случае, египтяне знали, как использовать могучие защитные силы против осквернителей. «Вы видели и еще увидите», – добавил он со значением. «Какая судьба ожидает тех, кто похищает мумии, да еще и пытается снять с них пелены?» Пристегивая воротник, я заметил отраженное в зеркале лицо доктора. Оно было совершенно серьезно. Не приходилось сомневаться, что Джон Сайленс хорошо знает, о чем говорит. Путешественник, брат полковника, который привез сюда эту мумию, несомненно подвергся преследованию потусторонних сил, призванных защищать доверенное им тело от нечестивых посягательств. Потому-то он и пытался захоронить мумию в лесу и обнести место захоронения магическим кругом ограды. Очевидно, он кое-что знал о совершаемых в таких случаях обрядах. Светящиеся звезды, не раз пугавшие окрестных жителей, конечно же, были пентаграммами, разложенными через разные промежутки по кругу. Но он, видимо, знал недостаточно, а быть может и просто не догадывался, что эту мумию охранял огонь. Хотя, как вы видели, огнем его можно высвободить. «Стало быть, ужасная фигура, которую мы видели в прачечной», – начал было я, пораженный необычайной разговорчивостью доктора. «Это, несомненно, подлинная Ка-мумии, действующая, как обычно, через своего посредника – огонь», – закончил за меня фразу мой компаньон. «Что до мумии, то она была, вероятно, погребена много тысячелетий назад». «А мисс Регги?» «Мисс Регги?» – повторил он с внезапной озабоченностью – «Мисс Регги!» В дверь постучал слуга, доложивший, что чай подан и полковник ждет нас. Появление слуги прервало наш разговор. Доктор Сайленс направился к двери, пригласив меня жестом следовать за ним. Судя по его виду, на свой последний вопрос я все равно не получил бы ответа. «А где мы начнем копать?» – спросил я, не в силах подавить любопытство. «Вы определите это место методом предсказания или...» Около двери доктор остановился, оглянулся на меня и вышел, увидев, что я все еще не закончил одеваться. Уже смеркалось, когда мы втроем молча направились к 12-акровой плантации. Небо было застлано облаками, с востока дул сильный ветер. Старый дом тонул в унылой полумгле. Воздух, казалось, полнился вздохами. Инструменты были уже разложены на самой опушке. Мы разобрали лопаты и кирки, и вслед за нашим предводителем направились в лес. Пройдя около 20 ярдов, Джон Сайленс остановился. У его ног лежало круглое пепелище, достаточно заметное среди окружающей белой травы. «Тут три таких пепелища», — сказал он. «И все три расположены на одной линии. Каждая из них находится над подземным ходом, соединяющий прачечную, бывший музей, с пещерой, где сейчас покоится мумия». Счистив обгорелую траву, он начал копать, и мы последовали его примеру. Я орудовал киркой, остальные лопатами. Никто не произносил ни слова. Энергичнее всех трудился полковник. Почва была мягкая, песчаная. Нам попалось лишь несколько змееподобных корней и относительно больших камней. Тут-то и пригодилась моя кирка. Между тем воцарилась тьма, и в верхушках деревьев зашумел пронизывающий холодный ветер. Вдруг, не успев даже вскрикнуть, полковник Регги провалился по самую шею. «Подземный ход!» — воскликнул доктор, помогая раскрасневшемуся, запыхавшемуся и покрытому песком и потом полковнику выбраться наружу. «Разрешите, я пойду первым». Он проворно соскользнул в образовавшееся отверстие, и через мгновение мы услышали его голос, приглушенный песком и расстоянием. «Следующим спускайтесь вы, Хаббард, а затем полковник Регги, если хочет». «Конечно, я пойду с вами», — заявил полковник, глядя, как я спускаюсь в подземный ход. Диаметром этот ход был с большую канализационную трубу, передвигаться в которой можно было лишь на четвереньках. Тьма здесь царила кромешная. Через минуту тяжелый стук падения и осыпь песка возвестили о том, что к нам присоединился полковник Регги. «Держитесь за мою ногу», — сказал доктор Сайленс, «а полковник пусть держится за вашу». Медленно, прилагая изрядные усилия, мы поползли вдоль подземного хода, выкопанного в зыбком песке и кое-где укрепленного деревянными опорами и столбами. Я боялся, как бы нас всех не погребло заживо. Мы ничего не видели на дюйм перед собой и пробирались на ощупь. Спертый воздух сильно затруднял дыхание, и полковник полз за мной очень медленно. В таком положении это было нелегко. За 10 минут мы едва преодолели 10 ярдов, как вдруг нога доктора выскользнула у меня из руки. «Ах, вот оно что!» – донесся до меня его голос откуда-то сверху. Джон Сайленс стоял в пещере, и в следующий миг я уже присоединился к нему. Чуть погодя, подполз полковник Регги. Доктор достал свечи, а мы – захваченные с собой спички. Но еще до того, как стало светло, нас всех охватило необъяснимое чувство ужаса. Стоя бок о бок, тесно прижимаясь друг к другу в этой песчаной пещере в 3 футах под землей, мы вдруг почувствовали близость чего-то древнего, необыкновенного и угрожающего. Даже в кромешной тьме мы явственно ощущали что-то величественное и зловещее. Не знаю, как определить словами то, что мы чувствовали. Каким-то таинственным образом мы ясно сознавали, что здесь, в этом темном подземелье, покоится нечто, наделенное могуществом древних цивилизаций. Полковник Регги еще теснее прижался ко мне. Его близость наполнила меня неподдельной радостью. Никогда еще ничего прикосновения не было столь красноречивым. Вспыхнула спичка, рождая тысячи крылатых теней, и я увидел, как Джон Сайленс разжигает свечу, склонив над ней причудливо освещенное лицо. Я опасался ужасных разоблачений, которые мог принести с собой свет, но оказалось, что для этого не было никаких оснований. Мы стояли в небольшой сводчатой песчаной пещере. Стены и потолок были укреплены деревянными брусьями. Пол выстлан глубокой черепицей. Высотой пещера была 6 футов, так что мы все могли стоять удобно, выпрямившись во весь рост. Длиной 10 футов, а шириной 8. На деревянных столбах у стены я увидел грубо выжженные египетские иероглифы. Джон Сайленс зажег 3 свечи, и вручил каждому из нас по 1. 4-ю он воткнул в стену справа от себя, и еще 1, чтобы отметить устье тоннеля. Инстинктивно затаив дыхание, мы тревожно озирались. «Клянусь богом, здесь пусто!» — воскликнул полковник Регги. Его голос дрожал от волнения. Опустив взгляд, он добавил. «Смотрите, следы на песке!» Доктор Сайленс ничего не ответил. Присев на корточки, он стал осматривать пещеру. Мои глаза следовали за его пригнувшейся фигурой и заметили странные искривленные тени, которые тянулись к нему от стены потолка. Кое-где по стенам сыпались тонкие струйки песка. В воздухе витал слабый, но въедливый запах, а пламя свечей было совершенно неподвижно, будто нарисованное. Пытаясь успокоиться, я убеждал себя, что пещера находится в саду на юге современной Англии. Однако мне все время мерещилось, будто передо мной вход в большой скальный храм, созданный многие-многие тысячелетия назад. Казалось, надо мной величественно громоздятся высокие до небес гранитные колонны, а вдоль громадных бесконечных пределов, окутанной мраком процессий, движется вереница колоссальных фигур. Это великолепное, необъяснимо откуда возникшее видение стояло передо мной с такой ясностью, что мне пришлось сделать огромные усилия, чтобы сосредоточить свое внимание на маленькой согнувшейся фигурке доктора, который внимательно осматривал пещеру. Только так я смог избавиться от преследовавшего меня наваждения. Но пещера была слишком мала для долгого обследования. Джон Сайленс задел ногой какой-то твердый глухой предмет и нагнулся пониже, чтобы рассмотреть его. Доктор находился как раз в самом центре небольшой пещеры, когда это случилось. Затем он начал разгребать песок ногами, и менее чем через минуту показалась деревянная крышка. Приподняв ее, доктор заглянул в открывшийся проем. Разнесся сильный запах селитры, битума и каких-то неведомых странных ароматических снадобий. Запах был такой едкий, что от него запершило в горле, заслезились глаза. «Мумия!» – прошептал доктор Сайленс, оглядываясь в нашу сторону. Услышав это слово, полковник тяжело навалился на меня и задышал мне в ухо. «Мумия!» – повторил мой друг тихо, когда мы протиснулись вперед, чтобы заглянуть в отверстие. Не могу объяснить, почему это зрелище вызвало у меня такое глубокое чувство удивления и почтения. Ведь я далеко не в первый раз лицезрел мумию. С некоторыми из них мне даже довелось проводить магические эксперименты. Но было что-то непередаваемо особенное в этой серой безмолвной фигурке, покоящейся в современном ящике из свинца и дерева на дне песчаной могилы. Ведь над этой фигуркой, завернутой в древние пелены и пропитанное благовониями льняное покрывало, тысячи лет назад произносили свои могучие заклинания и египетские жрецы. Поистине, что-то сакральное было в этой мумии, дышащей своим собственным ароматом в далеком краю, куда забросила ее судьба. Что-то, проникавшее в самую глубь моего существа и пробуждавшее ужас, дремлющий в душе каждого из нас, там, где рождаются слезы и фанатизм истинного поклонения. Я помню, как быстро отвернулся от полковника, дабы он не заметил волнения, причины которого не смог бы понять. Схватил Джона Сайленса за руку и, весь дрожа, увидел, что он тоже опустил голову и прикрыл лицо ладонями. Из неведомых глубин моей памяти вырвался неудержимый вихрь то ли воспоминаний, то ли видений. Я слышал древние магические заклятия из книги мертвых. Видел, как мимо меня смутно различимой процессией проходят боги. Могучие бессмертные существа. Персонифицированное воплощение истинных богов. Бога с огненными глазами, бога с лицом из дыма. Я вновь видел Анубиса, собачьеголового бога, и детей Гора, вечного стража веков. Они заворачивали в священные благоухающие пелены Осириса, первую мумию, и я ощущал сладостный экстаз оправданной души, которая в золотой ладье Ра отправляется к месту своего упокоения в поля блаженных. С бесконечным почтением доктор Сайленс нагнулся и притронулся к неподвижному лику, отрешенно взиравшему на нас своими нарисованными глазами. И вокруг нас растеклись волны тысячелетних благоуханий. Время обратилось вспять, и передо мной раскрылась волшебная панорама самого поразительного сна, который когда-либо являлся миру. Заслышав тихое шипение, доктор быстро отступил назад. Шипение приблизилось к нашим лицам, а затем стало как бы играть вдоль потолка и стен. «Последний элементаль огня, все еще ожидающий своего часа», – пробормотал доктор, но я почти не расслышал его слов, ибо продолжал наблюдать прохождение души через 7 покоев смерти. Слушал отголоски великих ритуальных заклятий, самых могущественных, какие существовали когда-либо на Земле. Около мумии лежат глиняные чаши с иероглифическими надписями, а вокруг, в соответствии со сторонами света, располагались 4 кувшина с головами ястреба, шакала, кинокефала и человека. В них были уложены волосы, обрезки ногтей, сердце и некоторые части тела. Были там также амулеты, зеркало, голубые глиняные статуэтки Ка и лампа с семью фитилями. Не доставало лишь священного скарабея. «Мумию не просто похитили с места упокоения», – торжественно возгласил доктор Сайленс, не сводя глаз с полковника Регги. «С нее пытались снять пелены», – он указал на грудь. «А с шеи украли скарабея». Шипение, похожее на шепот невидимого пламени, прекратилось. Лишь время от времени оно слышалось в подземном ходе, то ближе, то дальше. А мы стояли в немом оцепенении, глядя друг на друга. Полковник Регги с большим усилием взял себя в руки. Слова как будто застревали у него в горле. «Это моя сестра», — сказал он очень тихо. Последовала долгая пауза, нарушенная, наконец, Джоном Сайленсом. «Скарабея надо вернуть на место», — произнес он со значением. «Я ничего не знал об этом», — словно оправдываясь, промямлил полковник. «Абсолютно ничего». «Его следует вернуть на место», — повторил доктор. «Если еще не слишком поздно. Ибо опасаюсь, опасаюсь». Полковник Регги кивнул в знак согласия. «Будет сделано». В пещере повисла мертвая тишина. Не знаю, почему мы все трое вдруг так резко обернулись, ибо я, во всяком случае, не слышал ни малейшего звука. Доктор как раз собирался водворить крышку на прежнее место и вдруг выпрямился, будто в него попала пуля. «Кто-то идет сюда», — как бы про себя сказал полковник Регги, и глаза доктора, устремленные на устье тоннеля, указали мне, куда следует смотреть. Где-то в самой середине тоннеля слышалось отчетливое шарканье. «Песок падает», — довольно глупо предположил я. «Нет». В голосе полковника прозвенел металл. «Я слышу этот звук уже некоторое время, и он приближается». Исполненное решимости, его лицо выглядело почти благородным. Ужас переполнял сердце полковника, тем не менее он был готов к любой самой страшной неожиданности. «Здесь нет другого выхода», — заметил Джон Сайленс. Он положил крышку на песок и стал ждать. По застывшему выражению его лица, по бледности и немигающему взгляду, я знал, что доктор предполагает увидеть что-то совершенно поразительное, если не ужасное. Мы с полковником расположились по обе стороны устья. Я все еще держал свечу, но к моему стыду она сильно дрожала, и воск капал прямо на меня. Полковник же воткнул свою свечу в песок возле ног. В моем сердце по-хозяйски заворочился страх. Мне почудилось, что какая-то незримая, беспощадная, необоримая сила вот-вот расправится с нами. Погребет заживо или придавит, как крыс. Затем я вспомнил об огне. Он мог задушить нас дымом или спалить. По моему лицу заструился пот. «Держитесь!» – послышался голос доктора Сайленса, отразившийся от потолочного свода. Минут пять, тянувшиеся, казалось, все 50, мы стояли, поочередно глядя то друг на друга, то на мумию, то на устье подземного хода. И все это время негромкое, вкрадчивое шарканье неотвратимо приближалось. Напряжение, мое во всяком случае, достигло предела, когда источник нашей тревоги оказался у противоположной стороны устья. Со стены от сотрясения неестественно медленно осыпалась струйка песка. Раздался сдавленный крик. Представшее моим глазам было куда ужаснее того, что рисовало мое воображение. Я был уже почти готов к появлению какого-нибудь египетского чудовища, бога гробниц или демона огня. Но когда увидел в песчаном проходе смертельно бледное лицо мисс Регги, ползущей на четвереньках, когда в желтом свете свечей блеснули ее выпученные глаза, первым моим поползновением было повернуться и убежать, как безумно напуганное животное. Однако, ничуть, видимо, не удивленный доктор Сайленс схватил меня за руку и сразу же успокоил этим своим прикосновением. Полковник Регги медленно опустился на колени. Не менее минуты брат и сестра оцепенело смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Лицо мисс Регги, охваченной животным ужасом, походило скорее на горгулью, чем на человеческий лик. Застывшая бледная маска на лице полковника была вообще лишена всякого выражения, даже изумления или тревоги. Мисс Регги подняла глаза, и полковник потупился. Освещенная, как огнями рампы, светом воткнутой в песок свечи, сцена производила кошмарное впечатление. Джон Сайленс шагнул вперед и заговорил очень тихим, но вполне естественным голосом. «Я рад, что вы здесь», — сказал он. «Вы единственный человек, чье присутствие нам сейчас необходимо. Надеюсь, вы еще успеете умилостивить гнев огня и водворить мир в вашем доме. А также, — произнес он еще тише, — спасти себя от угрожающей вам опасности». Полковник неуклюже попятился назад, раздавив по неосторожности свечу. А старая леди вползла в сводчатую пещеру и медленно поднялась на ноги. «Я ожидал, что при виде запелененной мумии она громко вскрикнет и упадет в беспамятстве. Однако, к моему крайнему удивлению, мисс Регги лишь наклонила голову и спокойно опустилась на колени. Через минуту она воздела глаза к потолку и зашевелила губами, словно в молитве. Ее правая рука прикоснулась к шее, затем, повернувшись ладонью кверху, застыла над древней серой фигуркой, покоящейся в ящике. И мы увидели на ладони блеск похищенного яшмового скарабея. Полковник, тяжело подавшись назад, громко вскрикнул. Но Джон Сайленс, стоя прямо перед мисс Регги, посмотрел ей в глаза и показал на застывшее лицо мумии. «Приколите скарабея на прежнее место», — сурово произнес он. «Туда, где этой реликвии и надлежит быть». Мисс Регги все еще стояла на коленях, когда случилось нечто неожиданное. Возможно, кому-то из читателей приходилось видеть, как вынутые из гробниц и положенные на песок мумии начинают медленно шевелиться и гнуться по мере того, как египетское солнце разогревает их древние тела, придавая им некое подобие жизни. Представьте же себе, какой беспредельный ужас мы испытали, когда безмолвная фигурка шевельнула своей гробницей из свинца и песка. Медленно корчась у нас на глазах, тихо шурша своими древними пеленами, она поднялась и незрячими запеленутыми глазами уставилась на свою осквернительницу. Я попробовал шевельнуться. Полковник тоже предпринял усилия, чтобы сдвинуться с места, но песок, казалось, прочно сковал наши ноги. Тогда я попробовал крикнуть, и полковник попытался исторгнуть из себя хоть какой-нибудь звук. Но, казалось, наши легкие и гортани забиты песком. Мы могли только смотреть, но и наши глаза были будто засланы песчаным облаком. Когда мне, наконец, удалось разлепить веки, мумия неподвижно лежала на песке. Ее сморщенное разрисованное лицо было обращено к потолку. А на ее усохшем теле покоились голова и руки старой леди. Но я заметил, что на шее мумии, подобно живому глазу, сверкает священный яшмовый скарабей. Полковник Регги и доктор пришли в себя гораздо раньше, чем я. Пока мы с полковником неуклюже и неумело поднимали хрупкое тело старой леди, Джон Сайленс аккуратно водворил крышку на прежнее место, засыпал ее песком и отдал несколько коротких распоряжений. Я слышал его голос, как во сне. Но, превозмогая жару, проползти узкий тоннель, с потолка и стен которого постоянно осыпался песок, запорошивший нам глаза, и вытащить при этом на себе мертвую женщину, надо было наяву, а не во сне. Нам понадобилось не менее получаса, чтобы выбраться на свежий воздух. И потом еще пришлось долго ждать появления доктора Сайленса. Мы отнесли мисс Регги прямо в верхней одежде на второй этаж. «Мумия не причинит вам больше никаких неприятностей», — сказал доктор Сайленс нашему хозяину вечером, перед отъездом. При том, разумеется, условии, что ни вы, ни ваши домочадцы не будете нарушать ее покой. Уезжали мы как в тумане. «Я знаю, что вы не видели ее лица», — заметил доктор Сайленс, когда мы, завернувшись в пледы, уже сидели в пустом купе. Я только покачал головой, не в силах объяснить, что меня предостерег какой-то глубинный инстинкт. Доктор повернулся ко мне, бледный, искренне опечаленный. «Оно было все опалено», — с трудом выговорил он. «Как от взрыва».